Быть может, в сновидениях и отражается этот процесс переналадки и упорядочения фазовых отношений между структурами, которые как бы переговариваются друг с другом. Кроме того, во время сновидений происходит своеобразная тренировка нервных центров. Клетки, бездельничающие во время бодрствования, вынуждены заниматься функциональной гимнастикой, чтобы не потерять форму. Недаром ведь после стресса, когда нервные клетки все до единой получают хорошую встряску, человек спит как убитый, и ему ничего не снится. А кто ведет жизнь вялую и о встрясках давно забыл, тот со сновидениями буквально не расстается. Рассуждение вполне логичное. Кстати, подобным встряскам и тренировкам подвергается мозг у тех, кого терзают припадки эпилепсии. Лет 20 назад тбилисский физиолог профессор Акуджава обратил внимание на то, что во время эпилептического припадка активизируются те же самые структуры мозгового ствола, что и во время быстрого сна. А когда человек засыпает потом глубоким сном, сон этот, как две капли воды, похож на быстрый. Из этого следовало, во-первых, что эпилептический припадок не угасает сам собой, как считали прежде, а подавляется все возрастающей десинхронизацией работы нейронов. То есть переходит в быстрый сон, поглощается им. И во-вторых, что повторение припадков у больных приведет к сокращению доли быстрого сна, ибо потребность в нем, хотя и не совсем приятным образом, будет отчасти удовлетворена. Так оно и оказалось. Пульсация псевдопотребности. Сходную взаимосвязь, но уже в опытах на животных, обнаружили и сотрудники Института физиологии Грузинской академии наук Каридзе, Мгалоблишвили и Кавкасидзе. Кошек систематически лишали быстрого сна, и те буйствовали среди своих галлюцинаций. Затем в восстановительном периоде следовали повышенная отдача быстрого сна. Все шло как по писанному. Но если вслед за лишением быстрого сна у кошек удавалось вызвать эпилептические судороги, что делается обычно электростимуляцией гиппокампа, то длительность быстрого сна в восстановительном периоде заметно сокращалась. Сокращалась она и в том случае, когда кошкам в медленный сон искусственно вводили быстрый, вызывая у них так называемое электрографическое пробуждение, состояние, при котором усиливался гиппокампальный тетаритм. После такого медленного сна наступала очередная фаза быстрого, и она была короче, чем обычно. С гиппокампальным тетаритмом связана еще одна теория сна, выдвинутая известным физиологом профессором Ониани. Существует два типа бодрствования – спокойное и напряженное, говорит он. Спокойное поддерживается деятельностью ретикуло-таламокортикальной системы, активирующие импульсы, которые посылает ретикулярная формация, побуждает к усиленной работе таламус и кору головного мозга. А напряженное, кроме того, еще и деятельностью лимбической системы, важнейшего функционального образования, куда входит и часть ретикулярной формации, и ядра таламуса, и гипоталамус, и гиппокамп, и где, что очень важно, находятся все центры наших эмоций. Сочетание работы этих двух систем создает необходимую основу для целенаправленных и координированных реакций, ради которых и возникает напряженное бодрствование. Во время быстрого сна работает одна лимбическая система. Эмоции взбудоражены, а координированные реакции парализованы. Если судить по активности мозговых структур, то быстрый сон – аналог не спокойного, а напряженного бодрствования. У спокойного бодрствования, как и у медленного сна, аналогов нет. Сам быстрый сон, подобно бодрствованию вообще, тоже можно разделить на две стадии. На фоне сплошной десинхронизации, длящейся от 5 до 20 секунд и сопровождающейся быстрыми движениями глаз, начинается бурное развитие тета-ритма, генерируемого гиппокампом. Это эмоциональная стадия быстрого сна. Затем тета-ритм ослабевает, а тем временем в новой коре, особенно в сенсомоторной ее области, усиливается альфа-ритм, признак эмоционального безразличия. Затем ослабевает альфа-ритм, и в гиппокампе вновь нарастает тета-ритм. Обе стадии, эмоциональные и неэмоциональные, чередуются во время быстрого сна несколько раз, причем первая всегда длиннее второй.